Но сперва пришлось вежливо расспросить хозяина о его великих предках. Эта тема пользуется у изомонцев неизменным успехом и, что особенно важно, довольно редко приводит к шумным ссорам, если, конечно, вы готовы молча слушать рассказчика, всем своим видом выказывая полное одобрение. Но этим искусством я в совершенстве овладел за годы учебы. Человек, умевший извлекать некоторое удовольствие из лекций профессора Пунты Бурумбаха, полагавшего наиважнейшим качеством ученого способность удерживать в памяти имена придворных, служивших при всех династиях, начиная с древней, вполне способен выдержать застольный монолог изомонца, при условии, что обойдется без хватания за нос, похлопываний по плечу и дружеских подзатыльников. Но Мацуца Умбицис, так звали владельца драгоценного покоя великолепного странника, держался молодцом. Даже за рукав меня всего пару раз дернул. Говорить не о чем. Разумеется, его завиральный рассказ о прадедах, надменно поучавших заморских королей, и прабабках, получавших за ночь любви целые повозки драгоценных куанкурохских мехов, был столь же нелеп и абсурден, как речи любого слегка подвипившего изомонца. Но тут уж ничего не поделаешь. Подобные истории у них важная часть традиции повседневного общения. Если не метешь, что попало о славных деяниях предков, значит, не уважаешь ни себя, ни собеседника. За такое и огрести можно, равно как и за отказ слушать чужое вранье. Поэтому я помалкивал, добросовестно кивая в положенных местах и, похоже, окончательно завоевал расположение хозяина гостиницы, и без того вполне любезного. То есть благополучно дожил до момента, когда можно спрашивать о деле. Серьезный дипломатический успех. Выслушав мою просьбу порекомендовать надежного возницу, Мацуца Умбицис задумался и с неожиданной для изомонца рассудительностью сказал: «Все зависит от того, что ты ждешь от поездки и сколько готов за нее выложить». «Ну просто как самый настоящий, нормальный, никем не проклятый человек», — умилился я. И тут же устыдился, поняв, что слишком уж вошел в роль дежурного знахаря приюта безумных. При всех своих недостатках изомонцы все же вполне способны обстряпывать кое-какие дела, а некоторые добиваются нешуточных успехов. Вон даже ко двору нашего величества Гурига чарухтские меха поставляют, обскакав многочисленных конкурентов. То есть не такие уж они идиоты, если разобраться. По крайней мере, не все. И, кстати, это означает, что ухо надо держать востро, а то обдерут меня сейчас так, что на обратную дорогу у нашего посла одалживать придется. «Цена-то вроде у всех одна», — тоном опытного путешественника сказал я. 4 короны Соединенного Королевства, я помню». «Так то, когда было», — отмахнулся Мацуца Умбицис. «Теперь 6. Да не смотри так, я не вру. Хочешь, спроси в городе, все столько берут. Кристаллы ваши уж больно дороги, а толку от них мало». Я неопределенно пожал плечами. Очень удобный жест. Может означать все, что угодно. От «да ладно, не заливай, все равно больше 4 не дам», до «магистры с тобой 6 так 6». Гораздо приятнее, чем покорно соглашаться или затевать спор.